Глава 15. Лотар проснулся от того, что где-то истошно вопили. Он попробовал разобрать слова, но ничего не понял. Орали несколько человек сразу. Из всего этого хора, в котором звучали и женские голоса, выделялся один. Похоже, он чего-то требовал. Это было не очень опасно. Лотар сосредоточился на своем теле. Оно подзажило, но силы еще не вернулись. Настоящую силу мускула можно придать теперь только тренировками. А кости еще надолго останутся чересчур пластичными, как у детей. Кроме того, не все шлаки, сожженные при лечении ран и заживлении органов, были выведены. А они создавали трудную среду, когда и мысли не очень быстрые, и реакция отстает, и магия кажется делом совершенно неподъемным. Ропот, отдаленно похожий на морской прибой, вдруг стал почти оглушительным. Похоже, орущие не весь что люди вывалились на площадь. Лотар встал, пошатываясь на нетвердых ногах, подошел к окошку и широко распахнул его. Со второго этажа ему было видно все, что происходило. Солнце затопило всю старую торговую площадь от края до края. Дома казались новенькими, словно какой-то чудо-маляр выкрасил их в чересчур яркие и праздничные цвета. Лотар давно заметил, что выздоровление после ранений всегда сопровождается вот таким чрезмерно ярким восприятием мира, очень острым, как некоторые видения, которые посещали его во время медитации. Причем это не имело никакого отношения к магии. Лотар был уверен, что так проявляется не натура оборотня, а наоборот, самое, что ни на есть человеческая сущность. Лотар пригасил ошеломившие его краски и сосредоточился на мирамцах. Это были в основном хорошо одетые люди, зажиточные горожане, торговцы, владельцы небольших земельных наделов, дающих тем не менее достаточный доход, богатые мореходы и часть служилого люда, тоже не бедного. Все раздраженно толкались, забыв о хороших манерах и сословных предрассудках, разделявших их в обычное время. Вытягивая шеи, они пытались протолкаться куда-то, где происходило что-то важное. Лотар подумал, что это похоже на толпу вооруженных мародеров перед разрушенным замком Кибата. Только оружия ни у кого не было. И все-таки Лотар уже не был уверен, что это сборище совсем не опасно. Неожиданно из середины толпы поднялся человек. Должно быть, он встал на бочку. Лотар присмотрелся и не поверил своим глазам. Это был Капис, княжеский лекарь. Удивительно было то, что он вообще участвовал в этой сходке. Но еще более странное, что он, похоже, верховодил происходящим. «Народ!» – заорал Капис, обращаясь неизвестно к кому. «Я знаю правду, хотя ее и скрывают от вас жители славного вольного города Мирама. Я знаю, что происходит, и хочу, чтобы вы тоже знали!» «Говори!» – завопил кто-то из толпы. «Если это не срепетировано заранее, то действует он неплохо», — решил Лотар. «Народ! Никто из нас не хочет умирать! Каждый должен делать свое дело! Торговец торговать, воин защищать город, а мореход ходить по морю!» «Правильно!» — раздался чей-то пьяненький бас, в котором отчетливо ощущался пивной дух. Неизвестно, то ли вчера слишком много выпил, то ли сегодня слишком рано начал. «Но когда власть бездействует и никто не знает, что делать, каждый должен защитить себя сам. Чтобы все стало по-прежнему, нужно победить врага. Нужно его поймать, схватить и расправиться с ним, как он мечтает расправиться с каждым из нас». Теперь толпа уже не роптала. Она бурлила, стала истеричной и глухой к голосу разума. Теперь эти люди, обычно не способные резать даже живую рыбу, перепоручая это занятие служанке, готовы были забыть о доброте. «Народ!» Капец поднял вверх руки. «Я знаю теперь, кто наш враг. Говори! Мы слушаем тебя!» — орал кто-то из другой части толпы. «Наш враг — тот, кто виновен в появлении собак, кто сегодня ночью привел их к городу. Он живет здесь!» Широким жестом балаганного трагика Капец указал вытянутой рукой на дом, который Гергас назвал домом воеводы Сашура. Это произвело на толпу впечатление. Более того, это произвело впечатление и на Лотара. «Не может быть», — решил он, — «этот лекаришка или увлекся, или преследует какие-то свои загадочные пока цели». «Да-да, не робейте, ребята!» — орал тем временем Капис. «Я знаю, что говорю. Его видели ночью со слугами у стен города. Он закапывал что-то, что должно погубить город и всех нас. Я могу назвать имена стражников, которые открывали ему потайную калитку. Могу сослаться на капитана дружинников Гергаса, который знает, что произошло, и все-таки молчит. А почему молчит? Придет время, мы спросим. А пока...» Капец умолк и снова драматично протянул руку к дому Сашура. Как не смешон был сейчас, похоже, все-таки он знал, что делал. Толпа качнулась, люди поверили Капецу. Им стало казаться, что вот прямо сейчас они могут искоренить угрозу для города, расправившись с воеводой. Это было уже серьезно. Лотар схватил в охапку одежду, выстиранную и аккуратно развешанную на спинке высокого стула, и вернулся к окну. Не открывая глаз от того, что происходило на площади, он стал лихорадочно одеваться, путался, кряхтел от боли, морщился от собственной неловкости, но одевался, стараясь успеть. Куда? Лотар и сам не знал, но понимал, что происходит что-то очень нехорошее, что пора останавливать силой. Толпа перешла к действию. Конечно, двигалась она суматошно, но могла натворить много бед. К тому же слуги Сашура действовали еще более неловко. Кто-то из них попытался закрыть ставни на втором этаже дома, но, увидев разъяренную толпу, бросил все и убежал, выпрыгнув из окна под зычное улюлюканье каких-то толстых баб. Второй слуга появился в окне небольшой башенки и выстрелил в толпу из лука. Его тут же погребли под градом камней. Толпа, распаляясь этой первой кровью, ломанулась к двери. Кто-то вынырнул с небольшим, но ухватистым топором, принесенным, должно быть, из ближайшей мясной лавки. Довольно ловко и сильно перехватив топорище и нанес первый удар. Лотар был одет, теперь нужно найти перевязь с гнедом и кинжалом. Он оглянулся на колышек под кроватью, куда обычно вешал оружие, но клинков там не было. Он перевернул матрас, потому что у Рубаса, который еще вчера, наверное, раздевал, была привычка класть оружие под себя. Так и есть. Меч и кинжал, нечищенные и почти безобразные от налипшей на них грязи, лежали в изголовье кровати. Лотар схватил оружие и лихорадочно стал шнуровать ремни.